গোপী জন্ম Шримад Бхагаватам – это духовная наука, позволяющая не только постичь Бога, но и узнать о наших отношениях с Ним и наших обязанностях по совершенствованию человеческого общества на основе этого совершенного знания. Шри Сута Госвами последовательно и без искажений рассказывает мудрецам, собравшимся в лесу на Имишаране, все то, что услышал от Шукадевы Госвами, сына Шрилы Вьясадевы, литературного воплощения Бога. Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 1. Вопросы Видуры. Шри Шукадева Госвами продолжает рассказывать царю Парикшиту о встрече между благочестивым Видурой, братом Дритараштры, и Удхавой, членом династии Яду. О благородный Удхава! После того, как я, оставаясь неузнанным, прошел по всему миру, многое больше не удивляет меня. Деяния личности Бога, которые кажутся поступками простого смертного, многих приводят в замешательство. Однако мне его милостью открылось его величие, и поэтому я чувствую себя вполне счастливым. Комментарий. Хотя Видура и Дритараштра были братьями, они были совершенно не похожи друг на друга. По милости Господа Кришны, Видура, в отличие от своего брата, был человеком умным, и общение с братом никак не повлияло на него. Дритараштра и его сыновья-материалисты стремились силой добиться иллюзорного господства над миром. Господь поощрял их намерения, отчего они только сильнее запутывались в сетях материального существования. Видура же искренне стремился служить Господу и потому стал душой, полностью предавшейся абсолютной личности Бога. Когда, совершая паломничество, он осознал это, его покинули последние сомнения. Он не сожалел о том, что лишился родного дома, понимая, что зависимость от милости Господа предоставляет большую свободу, нежели та, которую якобы сулит человеку домашний очаг. Отречься от мира способен только человек, твердо убежденный в том, что Господь заботится о нем и защищает его. В Бхагавадгите об этом этапе человеческой жизни сказано следующее. «Каждое живое существо полностью зависит от милости Господа. Но осознать это может только тот, кто очистил свое существование». Стадию жизни, на которой человек сознает свою зависимость от Бога, называют саттва-самшудхи – очищением существования. Это очищение приводит к тому, что у человека полностью исчезает страх. Преданный Господа, которого называют нараяна-парой, никогда и ничего не боится, поскольку знает, что при любых обстоятельствах находится под защитой Господа. Убежденный в этом, Видура путешествовал в одиночестве. Его не видели и не узнавали ни друзья, ни враги. Так он наслаждался полной свободой, сбросив с себя бремя всех мирских обязанностей. Когда Господь Шри Кришна находился в этом бренном мире, в своей вечной, исполненной блаженства форме Шьяма-сундары, те, кто не был его чистыми преданными, не узнавали его и не ведали о его величии. Он всегда остается загадкой для непреданных. тогда как преданные, благодаря своему чистому преданному служению, имеют возможность постоянно созерцать Господа. Несмотря на свою верховную власть над всем сущим и свою неизменную готовность прийти на помощь страждущим, он, Кришна, не стал сразу уничтожать род Куру, хотя не было такого греха, которого бы они не совершили. И хотя Кришна видел, что другие цари, движимые гордыней трех видов своими военными походами, беспрестанно нарушали покой земли. Комментарий. Как сказано в Бхагавад-гите, Господь приходит в этот бренный мир с очень важной миссией – уничтожить грешников и защитить страждущих праведников. Тем не менее, Господь позволил Кауравам оскорбить Драупади, ничего не предпринял в ответ на несправедливости, которые обрушивались на пандавов, и даже терпеливо сносил оскорбления в собственный адрес. Резонно спросить. Как Господь допустил, чтобы в Его присутствии творились все эти беззакония и наносились подобные оскорбления? Почему Он тут же не призвал Кауравов к ответу? Когда Кауравы оскорбили Драупади, попытавшись раздеть ее на виду у всех, Господь защитил Драупади, сделав ее сари бесконечно длинным. Но Он не стал тотчас же наказывать обидчиков. Однако бездействие Господа вовсе не означало, что Он простил Кауравам это оскорбление. На земле тогда было много других царей, которые, гордясь своим богатством, образованностью и числом подданных, беспрестанно нарушали ее покой, ведя между собой бесконечные войны. Господь просто ждал того момента, когда они соберутся на поле битвы Курукшетры, чтобы покончить со всеми ними сразу, ускорив тем самым выполнение своей миссии, связанной с уничтожением демонов. Когда неверящие в Бога цари или главы государств кичатся своими богатствами, знаниями и числом подданных, они начинают брецать оружием и причиняют множество беспокойств ни в чем не повинным людям. В то время, когда Господь Кришна находился на земле, в мире было очень много таких царей. Поэтому Господь и устроил битву на Курукшетре. Явив Арджуне свою вишварупу, вселенскую форму, Господь так сформулировал цель своего прихода на землю. По своей воле я сошел на землю в образе неумолимого времени, чтобы сократить численность нежелательного населения. Я уничтожу всех собравшихся здесь воинов, оставив в живых лишь вас, пандавов. Судьба этих воинов не зависит от того, будешь ты сражаться или нет. Она уже предрешена. Я сам убью их всех. Но если ты хочешь прославиться, став героем этого сражения, и наслаждаться завоеванным тобой, тогда... О Савьясачи, Арджуна, стань непосредственной причиной гибели этих воинов и заслужи славу героя. Я же уже убил всех великих воинов, собравшихся здесь, Бхишму, Дрону, Джайадратху, Карну и многих других выдающихся полководцев. Ни о чем не беспокойся, сражайся и добудь себе лавры победителя. Господь любит делать так, чтобы вся слава за тот или иной поступок или подвиг, который он совершает, доставалось его преданному. Он хотел видеть своего преданного и друга Арджуну героем битвы на Курукшетре, и потому ждал того момента, когда все грешники мира соберутся в одном месте. Только это и ничто другое было причиной его промедления. Видура продолжал. «Я знаю, о Удхава, Господь приходит сюда для того, чтобы уничтожить самонадеянных негодяев. Его деяния духовны, и он совершает их только чтобы просветить людей. Какую еще цель может преследовать трансцендентный гуном материальной природы Господь, приходя на землю?» Комментарий. Форма Господа вечна, исполнена блаженства и знания. Поэтому его так называемое рождение всего лишь видимость. Оно подобно появлению солнца на горизонте. В отличие от рождения других живых существ, его появление на свет не определяется законами материальной природы и не является результатом его прошлой деятельности. Поступки и деяния Господа – это игры, изъявления его свободной воли, на которые не распространяется действие законов материальной природы. В Бхагавадгите сказано: «Действие закона кармы, установленного Верховным Господом для живых существ, не распространяется на него самого». И, в отличие от других живых существ, Господь никогда не занимается какой-либо деятельностью ради того, чтобы улучшить свое положение. Обыкновенные живые существа трудятся для того, чтобы улучшить условия своего существования в материальном мире. Но Господь уже обладает всеми богатствами, всей силой, всей славой, всей красотой, всем знанием и всей отрешенностью. Ему ни к чему стремиться. Никто не может превзойти Господа ни в одном из его совершенств. Поэтому у него нет никаких причин стремиться улучшить свое положение. Необходимо всегда видеть разницу между деяниями Господа и действиями обыкновенных живых существ. Только так можно правильно понять трансцендентное, то есть духовное положение Господа. Тот, кто осознал, что Господь трансцендентен, может стать преданным Господа и избавиться от всех последствий своих прошлых поступков. Господь сводит к минимуму или полностью уничтожает все последствия прошлой деятельности преданного. Все живые существа должны слушать повествования о деяниях Господа и наслаждаться ими. Цель деяний Господа – привлечь к себе обыкновенных людей. Господь привлекает к себе обыкновенных людей, таких как карми и ищущих спасения гьяни. Он привлекает тем, что всегда действует в интересах своих преданных и защищает их. Те, кто трудится ради наслаждения плодами своего труда, могут достичь своих целей с помощью преданного служения Господу. То же самое относится и к тем, кто ищет спасения. Но преданным не нужны ни плоды их деятельности, ни освобождения. Они наслаждаются нектаром удивительных, сверхъестественных деяний Господа. Например, его детскими играми, во время которых он поднял холм Говардхана и убил ведьму Путану. Господь совершил эти деяния, чтобы привлечь к себе всех людей – карми, гьяни и бхакт. Трансцендентный ко всем законам кармы, он никогда не принимает материальной формы, как это вынуждены делать обыкновенные живые существа, скованные цепями своей деятельности и ее последствий. Вторая по значимости цель прихода Господа на землю – уничтожить самонадеянных демонов и положить конец вздорной пропаганде атеизма, которую ведут не слишком разумные люди. По беспричинной милости Господа, демоны, погибшие от его руки, получают освобождение. Приход Господа на землю всегда исполнен глубокого смысла и не имеет ничего общего с рождением обыкновенных людей. Даже чистые и преданные не зависят от материального тела, не говоря уже о Господе, который приходит сюда таким, как он есть, в своей изначальной форме, вечности, знания и блаженства, и не ведает ограничений, связанных с пребыванием в материальном теле. Поэтому прошу тебя, Удхава, друг мой, вославь Господа, хвалу которому возносят в святых местах. Он нерожденный, и все же он приходит сюда, чтобы даровать свою беспричинную милость всем покорным ему правителям вселенной. Только ради их блага он явился в роду своих чистых преданных едавов. Комментарий. На разных планетах Вселенной правят различные полубоги и правители, которым нет числа. На Солнце – это Бог Солнца, на Луне – Бог Луны, на райской планете – Индра, а кроме них есть также Вая, Варуна и те, кто обитает на Брахмалоке, где живет Господь Брахма. Все они – послушные слуги Господа. Всякий раз, когда на одной из бесчисленных планет в различных вселенных что-то не ладится, правители этой планеты просят Господа прийти туда, и Господь выполняет их просьбу. Об этом уже говорилось в одном из стихов первой песни Бхагаватам. В каждую эпоху, когда послушные Господу правители Вселенной попадают в затруднительное положение, Господь приходит им на помощь. Другая цель Его явления – поддержать своих чистых, беспримесных преданных. Покорные Господу правители и чистые преданные всегда и во всем подчиняются Господу и неукоснительно исполняют все Его желания, и потому Господь всегда заботится о них. Цель всех паломников – постоянно помнить о Господе, поэтому Господа называют Тиртхакирти. Люди отправляются в паломничество, чтобы получить возможность возносить хвалу Господу. Хотя сейчас времена изменились, в Индии до сих пор сохранилось немало мест паломничества. Например, в Матхуре и Вриндаване, где нам приходилось жить. Люди просыпаются там рано утром и с 4 часов утра до глубокой ночи так или иначе прославляют Господа. Места паломничества тем и хороши, что в них все напоминает человеку о святой славе Господа. Имя, слава, качество, форма, игры и окружение Господа не отличны от Него самого. Поэтому там, где прославляют Всевышнего, Господь присутствует лично. Господь всегда находится среди своих чистых преданных, которые поют Ему славу. Господь сам говорит, что всегда присутствует там, где Его прославляют чистые преданные. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к первой главе третьей песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Вопросы Видуры». Дорогие радиослушатели, сегодня вы услышали тексты с 41 по 45 первой главы третьей песни Шримад Бхагаватам, которая называлась «Вопросы Видуры». Продолжение чтения Шримад Бхагаватам с комментариями Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады слушайте в наших следующих передачах в это же время.